мы не жили и умираем среди тьмы. Ты вернешься, но как узнаем тебя мы? Все дрожим и себя стыдимся, тяжел мрак. Мы молчаний твоих боимся, о, дай знак. Если нет на земле надежды, то все прах. Дай коснуться твоей одежды, забыть страх. Ты во дни, когда был между нами, сказал сам: не оставлю вас сиротами, приду к вам. Нет тебя, душа не готова, не бил час. Но мы верим, ты будешь снова среди нас. Мы не жили и умираем среди тьмы. Ты вернешься, но как узнаем тебя мы?